Следующая наша большая тема – это социально-политическое развитие России в XVI веке. Синопсис. Первая римская. Социально-экономическое положение России в первой трети XVI века. Второе римское. Обострение социальных противоречий в русском обществе в 1530-е и 40-е годы. В скобочках. Между господствующим слоем и населением. Внутри господствующего слоя между верхними и нижними группами, точка с запятой, и наверху межклановые. Третье римское. События 1533-1547 годов. Смерть Василия III и династический кризис. Правление Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба шуйских против сторонников И.Ф. Бельского. Было ли боярское правление, в кавычках, боярской реакцией, знак вопроса? Венчание Ивана IV на царство. А кто подскажет мне, когда у нас царство появилось, в каком году? 1547 год, январь 1547 года. Восстание в Москве, июнь 1547 года. Четвертое римское. Политика избранной рады. Избранной рады в кавычках и избранной с большой буквы. Феномен избранной Рады, ее основные деятели и политический курс. Собор примирения, в кавычках, собор примирения, 1549 год. С красной строки. Первый этап реформ избранной Рады. Преобразование системы государственного управления. А кто смотрел старый советский фильм «Иван Грозный» двухсерийный? Я рекомендую посмотреть всем, несмотря на то, что фильм, конечно, очень сильно идеологизирован, но я вам очень рекомендую посмотреть всем и не рекомендую смотреть фильм, абсолютно лживый и слабый фильм «Лунгина. Царь», который не имеет никакого отношения к реальности, особенно когда там русские люди крестятся так, как стали креститься после реформы Никона. Но, по-видимому, создатели фильма об этом не сообщили. Значит, первый этап реформы избранной Рады – преобразование системы государственного управления. Первые попытки огосударствления местничества. Начало проведения губной реформы. А как вы думаете, губная реформа – это по какому ведомству? Вот губная, губное ведомство, губная изба. Губернии. Еще варианты. От слова «губить» – уголовная реформа. Начало проведения губной реформы, в кавычках, избранная тысяча, далее тоже в кавычках, дворцовая тетрадь, политика правительства по отношению к церкви. Ну, Иван Грозный, как вообще все, так сказать, крупные русские властители, он церкви, так сказать, тут же указал ее место. Политика правительства по отношению к церкви, стоглавый собор, стрелецкое войско и первые результаты его создания – введение новых налогов, перепись 1550 года и реформа налогообложения. Правление Ивана Грозного мы с вами рассмотрим очень подробно, потому что именно в это правление родилось то, в чем мы живем до сих пор с некоторыми модификациями, потому что генезис системы определяет ее дальнейшее функционирование. Перепись 1550 года. И реформа налогообложения. Таможенная реформа. Династический кризис марта 1553 года. С красной строки. Второй этап реформ избранной Рады. Развитие губной реформы. Земская реформа. Создание единой приказной системы и отмена кормлений. У нас почему-то помнят Ивана Грозного по опричнине. Это действительно очень важно было. Но сначала была попытка провести реформы, и реформы действительно были широкомасштабные, проводились они чисто по-русски, с большим размахом и бестолково. Создание единой приказной, и поэтому понадобилась опричнина. Создание единой приказной системы и отмена кормлений. Приговор 1556 года, да, слово «приговор» не означает, так сказать, вот в нашем смысле, приговор и к стенке. Приговор – это решение, указ. Приговор 1556 года, тире, преобразование военно-служилой системы. Вот это была самая важная реформы. Вообще нужно сказать, что в России проходят только те реформы, в которых есть военное ядро, и если оно успешно проходит. Если есть кластер реформ, и там есть военная реформа, и она успешна, то вытягивается все остальное. Если военная реформа проваливается, то валится и все остальное тоже. Например, петровские реформы смогли, они были катастрофическими, но там было гвардейско-военное ядро, которое вытащило потом со временем все остальное. Преобразование военно-служилой системы, в скобочках военная реформа. Дальнейшее огосударствование местничества. А дальше в скобках и в кавычках оба «государев-родословец» и «государев-разряд». Это два документа очень важных. «Государев-родословец» и «государев-разряд». Урегулирование отношений внутри господствующего слоя 1557-1558. Разрыв царя с избранной радой. А кто в детстве читал «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого? Я рекомендую всем, хотя, конечно, это такое очень антигрозненское произведение, написанное с таких либерально-дворянских позиций, но это замечательная литература, замечательный русский язык. Рекомендую всем. Противоречивый характер реформ избранной Рады и их объективные результаты. Пятое римское. Опричнина. Политическая ситуация в стране в первой половине 1560-х годов, отъезд царя в Александрову Слободу, в скобочках 3 декабря 1564 года, и возвращение в Москву, в скобках январь 1565 года. Общая характеристика опричнины. Состав и структура опричного войска. Первый этап опричнины. Земельный и физический террор. Земский собор 1566 года. Конфликт между царем и митрополитом Филиппом. Дело Владимира Старицкого. Владимир Старицкий – это двоюродный брат Ивана Грозного. Дело Владимира Старицкого. Второй этап опричнины. Погром Новгорода, в кавычках «новгородская измена», кавычки закрыть, «новгородская измена в Москве», казни 1570-71 годов. Была ли отменена опричнина со знаком вопроса? С красной строки. Социальная природа, цели и результаты опричнины. Опричный режим как властный эмбрион самодержавия. Опричный принцип русской власти. Забегая вперед, русская власть покоится на трех принципах, причем два принципа базовые, а один из них – снятие противоречия между ними. Первый принцип – олигархический, это княже-боярский комбайн. Опричный принцип – это то, что его устраняет, а результат компромисса или симбиоза между ними – это самодержавный принцип. Вся русская история с Ивана Грозного – это треугольник вот этих принципов, борьба трех этих принципов и их чередование. То есть на смену самодержавному принципу приходит олигархический, его выправляют с помощью опричного, и потом и все крутится по этой схеме. Шестое римское. Превращение опричнины в государев двор. Государев двор с больших букв, и то, и другое. То есть было ВЧК, стало ОГПУ. Опричная политика без опричнины. Казус Симеона Бекбулатовича. Последние годы жизни Ивана Грозного. Седьмое римское. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть во второй половине 1580-х годов. Вот этот период у нас обычно, вот если вы посмотрите учебники, умирает Грозный, и потом конец XVI века, смерть Федора Иоанновича и, сказать, там борьба, и смута. Но на самом деле смута латентно началась со смертью Ивана Грозного. Просто это латентный период, период фантастически интересный и насыщенный, поэтому мы его обязательно, мы его ни в коем случае выпускать не будем, а посмотрим, как закладывался социальный динамит, который потом рванул смуту. Шуйский против Годунова, социальная политика Годунова, введение патриаршества на Руси, то есть на Руси в XVI веке появились и царь, и патриарх. Царь появился в 1547 году. Кто мне может сказать, когда у нас патриаршество появилось? Кстати, ну, Могу сказать, что недавно, ну сравнительно недавно, еще в конце прошлого века мы отмечали юбилей. Кто знает, когда у нас было введено патриаршество? 1589. Совершенно верно. Январь 1589 года. Годунов против Романовых. Смерть Федора, 1598 год. Конец эпохи. Значит, вот это синопсис темы, связанной с XVI веком. Теперь давайте посмотрим, как развивались события. Умирая, Василий III поручил правление, как говорилось тогда, «немногим боярам», в кавычках, а точнее «семи душеприказчикам». Вообще, нужно сказать, что вот у нас часто говорят «семибоярщина», и люди сразу вспоминают времена смуты. Но действительно, во времена смуты была семибоярщина, но сам принцип назначения семи бояр это принцип, который существовал и до этого. А как вы думаете, а почему назначали именно 7 бояр, не 9, не 5? Почему 7? Изящное решение, если не по дням недели. Нет, дело в том, что 7, семерка чего-либо – это предельная форма, когда ты можешь управлять процессом. За пределами 7, если ты можешь контролировать 7 направлений, 7 людей, 7 департаментов, за пределами 7 это уже невозможно, это управленческий принцип. Плюс 7 нечетное число дает возможность там, 4 против 3, то есть сказать, обязательно кто-то, это должна быть нечетная цифра. Значит, через несколько дней после кончины Василия III бояре-опекуны венчали Ивана, которому было всего 3 года, на княжение. И предполагалось, что вот будет такая регенская система. Но Елену Глинскую это не устраивало. Она действовала очень решительно. Брата своего мужа Юрия она задержала в Москве после похорон, затем его заточили в тюрьму, и там его просто заморили голодом, его не кормили. То есть она убрала одного из возможных регентов. Затем она вступила в конфликт со своим дядей Михаилом Глинским. Если помните, когда я вам рассказывал про Василия III, Василий III назначил Михаила Глинского главным регентом. Он был человек хитрый, ушлый, со связями. Он должен был помочь Елене Глинской. Елена Глинская рассудила совершенно, так сказать, по-другому. И ее советником стал князь Иван Овчина Телепнев-Оболенский. Это был ее фаворит. И уже к январю энергичная Елена добилась для него звания боярина и конюшева. Овчина происходил из знатной семьи. Злопыхатели говорили, что он сделал карьеру в спальне Елены Глинской. Это неправда. Он был серьезный воин, хороший военачальник и сильный боец. То есть он действительно, Елена Глинская, могла на него опереться в борьбе с боярами. И произошел очень интересный раскол. За Овчиной стояла Боярская дума, она поддержала Глинского и Овчину, а за Михаилом Глинским стояла семибоярщина, регенты. И именно Овчина Телепнев-Оболенский помог Елене справиться с опекунами и их лидерами. В результате Михаила Глинского арестовали, посадили в темницу, и через 3-2 года он умер в больнице. Устранение Глинского – это самый настоящий государственный переворот, совершенный Еленой и Овчиной. Елена стала реальной правительницей вопреки воле Василия III. Она очень быстро отправила представителей семибоярщины в разные города Руси. Ну и дальше ей нужно было устранить еще одного брата Василия III, Андрея Старицкого. В 1537 году его вызывают в Москву, он заподозрил неладное, сказался больным. При этом, чтобы продемонстрировать лояльность, он отправил на государеву службу все свои войска. Это была большая ошибка, он оголил фактически свои позиции. Значит, затем Елена решила вопрос совершенно по-другому с ним. Овчина Телепнев-Оболенский обещал Андрею Старицкому, если он приедет в Москву, то ни один волос не упадет с его головы. И тот, поверив Овчине, приехал. И его тут же арестовали. Елена разыграла спектакль, стучала, посохом кричала на овчину, как он мог обещать, то есть сказать, вот ты обещала, а я ничего не обещала. В результате Старицкого бросили в темницу, где его заморили голодом, он через полгода скончался, а потом вдруг умирает Елена, здоровая 30-летняя женщина. Есть две версии, значит, что произошло с Еленой. По одной версии ее отравили, значит, по другой версии она умерла сама. Но вот что интересно, Иван Грозный, который вообще очень мелочно, скрупулезно записывал все обиды, которые он претерпел от бояр, ну буквально там все мелочи, он никогда бояр не обвинял в отравлении матери. Но это не значит, что она не была отравлена, потому что он мог этого просто не знать. После смерти Елены Глинской овчину схватили, заточили в темницу, и он там очень быстро умер. По-видимому, его запытали. И с 3 апреля 1538 года Иван IV, круглый сирота, который сидит на троне в шапке Мономаха, подаренный когда-то ордынскими ханами в XIV веке московским князьям, а вокруг трона шла борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле этого слова. В буквальном смысле этого слова. В Думе было две группировки. Первую, во главе с князем Иваном Бельским, представляли главным образом северские княжата. Кто такие? Что такое княжата? Княжата – это князья, которые выехали из своих княжеств и пошли на государеву службу. Их называли княжатами. А второй группой командовали шуйские, или, как их называли на Западе, принцы крови. Это были рюриковичи, и это были действительно люди, ну, если перекидывать на Францию, 16 века, это было нечто вроде герцогов де Гизов, вот по своему статусу. И вот между этими группировками шла борьба. Сначала победили шуйские, которые казнили многих своих противников. На Ивана IV они вообще не обращали даже внимания, и иногда людей резали просто неподалеку от его трона. Кстати, по-видимому, первый эпилептический припадок у Ивана случился тогда, когда он увидел, как человека просто, так сказать, кромсают ножами почти что в его присутствии. Однако затем фортуна повернулась спиной к шуйским, и на первый план вышел Бельский и его команда. В 1541 году на Оке Бельский нанес поражение крымскому хану Сахиб-Гирею и очень укрепил свои позиции. Однако произошел переворот, и к власти опять пришли шуйские во главе с их новым лидером Андреем. И вот здесь нужно очень важную вещь нам, так сказать, отметить. Время второго правления шуйских некоторые историки считали и до сих пор считают так называемой боярской реакцией, то есть что бояре не хотели централизации. Однако это не так. Никаких попыток вернуться в удельную эпоху в этот период не было. Шуйские не делали никаких попыток восстановить независимость своих княжеств, шла обычная беспринципная борьба. Некоторые историки говорят, а вот смотрите, в этот период перестали так активно раздавать поместья, как в предыдущий период. Но это произошло по двум, не по злой воле, а по двум причинам. Во-первых, земли уже становилось меньше, а во-вторых, когда люди режут друг другу глотки, им не до того, чтобы раздавать поместья. Сначала режем, потом будем заниматься другими вещами. В 1543 году Ивану исполнилось 13 лет, и он почувствовал себя уверенно, и вот там проявила, так сказать, себя та кровь, которая потом забила фонтаном. Прежде всего, он приказал арестовать Андрея Шуйского, и приказал не просто его казнить, а заколоть. Своим псарям он приказал заколоть его. Его закололи. Псари без всякого, без... Не было никакого суда, просто человека искромсали ножами. И, так сказать, все. С этого времени бояре начали побаиваться великого князя, потому что он показал свой нрав. А Иван после убийства Шуйского словно сорвался с цепи, начал буйствовать, скакать по московским улицам, давить людей, избивать мужиков, насиловать женщин. И было решено его женить, чтобы, так сказать, решили, что, может быть, он угомонится. Значит, бояре были очень напуганы, но до конца их правления было еще далеко. Сначала пало правительство Воронцовых. И к власти пришли последние временщики малолетства Ивана. Его бабка, княгиня Анна Глинская, и его дядья. И поскольку у них статуса, в отличие у Глинских, статус был значительно ниже шуйских. И вот чтобы свой статус повысить, они решили венчать Ивана на царство. То есть введение царского титула на Руси – это был побочный продукт борьбы Глинских за свои привилегии. Так очень часто бывает, что что-то серьезное возникает из какой-то ерунды, как писала Ахматова, когда бы вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда. Вот здесь эти цветы выросли из борьбы Глинских за свои привилегии. В январе 1547 года Иван был венчан на царство, а в марте вступил в брак с боярышней Анастасией, дочерью отпрыска старого московского боярского рода Романа Юрьевича Захарьина. Это будущие Романовы. Брат Анастасии, Никита Романович Юрьев, занял видное место при дворе, но пока реально продолжали управлять Глинские. То есть было такое хрупкое равновесие между Глинскими и Захариными Юрьевыми. И здесь, как это часто бывает, когда вот все висит вот так на весах, вот все может зависеть от мелкого эпизода. Вот бабочка сядет на эту чашу весов, и она поедет. Бабочкой стало жаркое лето. Весна и лето 47-го года были на редкость жаркими, вспыхивали пожары, и в апреле Москва начала гореть. Потом вроде бы процесс закончился, и люди успокоились, а 21 июня вспыхнул страшный пожар. Он начался на территории Воздвиженского монастыря и перекинулся на Кремль. И стены Кремля стали взрываться. Дело в том, что в кремлевских стенах тогда были углубления, где хранился порох, и вот для пушек. И порох стал взрываться, рваться. В городе, значит, погибло около 3000 человек. Для Москвы того времени это много. В городе после пожара не хватало продовольствия, чистой воды, потому что трупы лежали в Москва-реке, и начался бунт. И кто-то очень хитрый указал черному люду, что виноват это во всем Глинский, вот, например, Юрий Глинский. Черный люд его просто разорвал на куски, растерзал. И народ пошел в подмосковную резиденцию царя Воробьева. Иван был страшно напуган. Он запомнил вот этот страх, который у него был перед народным бунтом. А с другой стороны, народный бунт как средство напугать бояр, он запомнил на всю жизнь. Потом он это использует. Бояре все-таки сумели убедить народ разойтись, говорили, как говорится в хронике, с народом умильно. Но как только народ дурака зашелся, было сказано провести сыск, арестовать, и начались казни. Июньское восстание, вот это, пожалуйста, отметьте себе. Июньское восстание 1547 года было первым в России 16 века массовым выступлением городских низов. Массовое выступление городских низов. Естественно, руководили им этим выступлением не низы. Но это было массовое выступление. Глинские пали, и закончилась та полоса, которая называется боярским правлением. Иван стал искать других советников, потому что, хотя ему было 17 лет, по масштабам 16 века, вообще-то это уже взрослый человек, но он не чувствовал себя достаточно уверенно. И он близко сошелся с группой высшего чиновничества, которая вошла в историю под названием «Избранные Рады». Люди эти себя так не называли. Просто один из членов этой группы, Андрей Курбский, когда он сбежит в Литву, чтобы объяснить литовцам, что такое была эта группа, с одной стороны объяснить, а с другой стороны поднять свой статус в их глазах, он скажет, что это была «Избранная Рада», то есть «Избранный Совет». Но на самом деле эти люди себя так не называли. Они вообще себя никак не называли, вообще, потому что все важные события в русской истории, они происходят неформально, без институтов, они происходят в виде чрезвычайки. Вот избранная рада была чрезвычайкой, но неудачной чрезвычайкой, как мы увидим. Лидером этой группы был мелкий костромской вотчинник Алексей Федорович Адашев. Он был действительно, так сказать, из небогатой семьи, и после того, как он угодит в опалу, Грозный будет саркастически говорить, что взял Адашева от гноища, то есть из бедности. Близкими к нему людьми были Курлятев, Шереметьев и Андрей Курбский. Андрей Курбский – близкий друг царя. И значительное влияние на царя оказывал не входивший в эту команду Сильвестр, священник, духовник царя. Это был человек фанатичный, экзальтированный, сказать, у него были все время религиозные видения. Он был абсолютный, сказать, такой аскет, бессеребренник, и Иван IV очень, сказать, долго относился к нему как к своему духовному отцу. Сильвестр был близок к нестяжателям. Про нестяжателя я вам, сказать, расскажу в другой лекции, когда мы будем говорить о церкви и культуре. К началу 1549 года влияние Сильвестра и Адашева на царя резко усилилось. И объективно, если говорить о том, вот социальная природа, главный вопрос социальный, ки боно, ки продаст, кому выгодно, кому хорошо, они были выразителями интересов господствующего слоя в целом. Они не были выразителями там, интересов боярства или дворянства, они были интересами выразителей господствующего слоя в целом, как опоры государства. Они были государственники. Впервые реформаторы заявили о себе после созыва так называемого «Собора примирения» 1549 года. Отметьте себе, пожалуйста, фактически это был первый земский собор. Де-факто это был первый земский собор. С чем это было связано? Дело в том, что в 40-е годы XVI века обострились все мыслимые противоречия в российском обществе, между низами и верхами, внутри верхов, между господствующими, между верхней частью и нижней, и между кланами, шуйскими и бельскими. То есть перед лицом низов верхний слой должен был замириться обязательно. И прежде всего должны были замириться бояре и дети боярские. Дети боярские, как я вам уже объяснял, это дворяне. И не случайно собор назвали «собор примирения». Значит, ну, соборы земские вообще очень походили на съезды КПСС, там было все отрежиссировано очень хорошо, и Иван в своем выступлении резко критиковал бояр за злоупотребление, то есть так же, как наши генсеки в советское время говорили, там, кое-кто, кое-где у нас порой нарушает чего-то, значит, притесняет бояр, боярских детей, простой люд. Бояре в ответ каялись, били челом и просили, чтобы царь опалы им не учинил никоторые. То есть царь на это, как говорит хроника, давал умильные ответы. То есть это был спектакль. Царь говорит: вы мерзавцы, вы притесняете хороших людей. Те говорят: да, мерзавцы мы, но ты уж нас прости. И вот этот спектакль, значит, развивался, и общий дух был замиренческий, и на какое-то время поставленная задача была решена. Снята была острота напряжения между детьми боярскими и боярами. То есть главное была консолидация господствующего слоя. Консолидация. Созыв собора 1549 года свидетельствовал о создании некоего центрального учреждения или его прообраза. Ну, из них, повторяю, выросли земские соборы, которые, как только самодержавие встало на ноги, оно от земских соборов отказалось. То есть, по принципу, мальчик, ты почистил обувь, вот тебе пятачок и будь свободен. 50-е годы XVI века имеют очень мало параллелей в русской истории по обилию реформ и по обилию проектов реформ, которые разрабатывали и даже подавали царю отдельные лица. Вообще в России писать проекты общественного преобразования – это наш национальный вид спорта. Вот как только, так сказать, власть кидает клич «давайте чего-нибудь, так сказать, изменим», ну, тут же у нас появляется масса проектов от монархических до республиканских. Вот именно это произошло и в XVI веке, в 50-е годы. Но проекты в основном были государственнические. И вот Один из проектов мы с вами зафиксируем, потому что он сыграет очень важную роль в русской истории. Правда, не во времена Ивана IV, а в самом начале XX века, в 1921 году он выстрелит. Я вас так вот заинтригую. Значит, был такой монах Ермолай Еразм, который написал Ивану IV сказку. Сказка – это аналитическая записка, выражаясь современным языком. То есть, если вы где-то про XVI век будете читать и напишете, там, человек написал сказку, это не сказка, это аналитическая записка. Значит, Ермолай Еразм писал, что поскольку земли мало, то хватит раздавать землю детям боярским. Надо их сажать на продовольственный паёк. И Ивану идея понравилась, но он ее не реализовал. А кто, кстати, знает, в какой-то стране вообще был реализован такой подход, когда господствующее сословие посадили, не было у этого сословия ни, сказать, там, ни земли, ничего, а их посадили на продовольственный паёк. Вот ничего, кроме продовольственного пайка и меча у этих людей не было. А? Нет. Япония. Самураи, конечно. В середине 17 века Токугава, династия Токугава посадила самураев на продовольственный паёк. А у нас на продовольственный паёк, поскольку собственности не было, единственное, чем один ранг может отличаться от другого, осуществилась мечта Ермолая Еразма в 1921 году, когда в Советской России была создана номенклатура, как слой, каждый ранг которой отличался от другого объемом продовольственного пайка. Но это произойдет уже значительно позже. Вот две фамилии, пожалуйста, запомни вот эти, два имени. Ермолай Еразм и Пересветов. Они предложили такие государственнические проекты, проекты этатизации. Реформы, начатые избранной Радой, прежде всего касались управления и суда, и главным образом суда, связанного с детьми боярскими, потому что именно детей боярских бояре притесняли. Кроме того, была еще одна очень интересная вещь, вот в которой проявляется суть русской власти. Причем она проявилась сначала в мягкой форме, но сразу же. То есть были различные приказы созданы, но была создана еще челобитная изба во главе с Адашевым. То есть любой человек мог прийти и пожаловаться в челобитную избу на любой другой орган, а жаловаться непосредственно царю. Занимался этим Адашем. То есть это было как бы правительство над правительством. Это не сработало, но потом также будет по этому принципу будет создана опричнина. Вторым центральным органом после челобитной стала посольская изба, которая ведала дипломатическими отношениями. В это же время возник поместный приказ, это распределение поместья между служилыми людьми, разрядный приказ, это генштаб, и земский приказ управления Москвой. Дальше, в 1555 году был создан уголовный розыск, назывался он «Разбойная изба», «Ямская изба», это, так сказать, почтовая служба, и правительство избранной Рады стремилось все-таки не только консолидировать господствующий класс, но и упорядочить отношения. И в июне 1550 года был издан очень важный указ, отметьте его себе, пожалуйста. Это был приговор о местничестве, согласно которому, запишите, потому что это важный момент, согласно которому устанавливалось старшинство первого или большого воеводы, большого полка, по отношению к воеводам всех других полков, правой и левой руки, сторожевого и передового, и категорически запрещались местнические споры во время военных действий. Теперь я поясню, почему это важно. Местничество было одним из самых важных аспектов жизни русского господствующего класса. Нередко в советских фильмах 40-х-50-х годов, посвященных вот истории 16-17 века, местнические споры изображают как боярскую дурь, результат спеси, ситуацию, когда люди с жиру бесятся. На самом деле это совершенно не так. Местничество было, по сути дела, вопросом внутренней организации господствующего слоя. Спор из-за мест, кто выше, а кто ниже, определялся, во-первых, знатностью, но не только ей. Важной была продолжительность несения службы тех или иных бояр великому князю. Отметьте это себе, пожалуйста. В русской системе жизни не знатность главная, а служба и сколько ты служишь великому князю. И здесь прецедент играл очень большую роль. Например, Если служили вместе два дворянина, который служит, два дворянина, один из них получил назначение первого воевода, а второй – второго воевода, через 50 лет их внуки будут занимать ту же должность первого воевода и второго воевода. То есть, если принятие невместного назначения, например, человек претендует на должность первого воевода, а ставит другого, и он упирается и говорит, а я не буду вторым, я не буду воеводой полка левой руки, буду только, вот сказать, правой руки. Он бьется не только за себя, он бьется за свой род, потому что если он сейчас принят вот это невместное назначение, то весь его представитель его рода, его сын, внук, правнук, они будут занимать эту, вот эту должность. То есть нельзя было допустить, чтобы те, кто обычно сидит ниже тебя или кого-то считаешь ниже, сели не так. И это, вот эта генетическая штука, она работает в русской власти до нашего времени. Вы, естественно, большая часть из вас не может помнить ситуацию мая 98 года, когда Ельцин, такой весь красный и такой тяжелый, заходит в зал, где сидит правительство, и премьер Степашин сидит не там, где должен, вот рядом с Ельциным, а сидит в другом, сидит где-то там на четвертом, на пятом, а здесь сидит какой-то другой человек, я уже не помню кто. Ельцин садится, багровеет, превращается в черного кабана, и в какой-то момент тихо, вообще все сидят и говорит, не так сели. И Степашина, называя по отчеству, говорит, сядьте куда положено. Причем он ни на кого не глядит при этом. Вот это и есть. Вот это и есть то, о чем я рассказываю. Это генетический код русской власти. Не так сели. И не, то есть нельзя было допустить, чтобы кто-то вот сел не на положенное место. Ради этого можно было упрямиться и припираться даже с царем. Царь мог за это приказать выпороть боярина, но это как бы было быть выпоротым за упрямство в местничьем споре не считалось позорным. Это ты за род свой бьешься. То есть если тебя за что-то там выпороли, это одно дело, но если тебя выпороли за то, что ты не согласился на невместное назначение, то ты молодец. Государи терпели местничество, но до определенного момента. Царь мог ударить посохом, сказать «не дуруй», и все заканчивалось. Но с другой стороны, Иван Грозный, как человек, склонный к черному юмору, к юродству, к смирению, которое поочечайнее, очень любил местнические споры. Он очень любил разбирать местнические споры. И вот, значит, местнические споры можно было использовать против знатных. Но я повторяю, в местнических спорах главное было не знать, а служба. Вот, например, пример. Как-то Роман Васильевич Алферьев из рода Нащекиных местничался с князем Василием Васильевичем Масальским. Масальский был Рюрикович, а Алферьев не был Рюрикович. То есть понятно, что, сказать, вот их знатность не в пользу Алферьева. Но Алферьев, когда был местнический спор, подчеркнул, Нащекины, вечные холопы государи, не служивали мы никому опричь московских князей, а масальские служили когда-то князьям воротынским. Таким образом, Алферьев противопоставил род, который не служил никому, кроме московских государей, пусть он не знатный такой, как масальский, но он никому не служил, кроме московских государей, хоть они не Рюриковичи, а эти Рюриковичи, но служили воротынским. Поэтому статус у них ниже. Они служили не московскому государю, а воротынским. В результате Алферьев выиграл местнический спор, а не масальский. Однако во время войн местничество создавало много неудобств. Оно порождало дезорганизацию и анархию. И во время похода 1530 года, например, на Казань, город не удалось взять из-за местнического спора князей Глинского и Бельского. Вот это было прекращено на время военных действий, местнические споры прекращались приговором 1550 года. Самым крупным среди начинаний правительства избранной Рады было составление в июне 1550 года нового судебника, судебник с большой буквы. Из его 99 статей, до этого был судебник, как вы помните, 1497 года при Иване III. Из 99 статей нового судебника 37 были совершенно новыми, а остальные были подвергнуты кардинальной переработке. Впервые вводились наказания за взяточничество, власть наместников уменьшалась, то есть они ставились под контроль со стороны центра. Впервые в общегосударственном масштабе была введена губная реформа. То есть реформа, как она называлась, о ведомых известных разбойниках, то есть о рецидивистах. Ведомый известный разбойник – это и есть рецидивист. И это передавалось губным старостам, то есть это как бы передавалось на места. В судопроизводстве наместников теперь обязательно должны были участвовать старосты и целовальники, то есть те, кто крест целует, что они дают правильные показания, честные показания. То есть создавалось нечто вроде суда присяжных. Правда, это далеко не всегда упорядочило отношения между наместниками и местным дворянством, откуда вот выходили эти присяжные, но накаляло атмосферу. Но вот этот шаг был сделан. Еще одна вещь – это отмена кормлений. Значит, вместо кормления, что такое кормление? Человек управляет, отправляет его, так сказать, быть администратором некой территории, за это он получает, скажем, 10% на прокорм. Это кормление. Так вот, кормления были отменены и были введены земские учреждения, то есть как бы местное самоуправление. Вообще нужно сказать, что в русской истории власть заводит местное самоуправление тогда, когда у нее нет денег. Местное самоуправление вводится не в приступе, так сказать, демократического, какой демократической эйфории, это всегда вынужденная мера центральной власти, у которой просто не хватает денег. Как только власть решает денежные проблемы, местное самоуправление заканчивается. Поэтому вот история России – это такая, сказать, такое волнообразное движение. То развивается местное самоуправление, то власть забирает назад. То есть поиграли и хватит. Теперь можно, теперь есть деньги, теперь, так сказать, мы будем управлять из центра. В отношении крестьянства судебник 1550 года сохранил старые права выхода крестьян, то есть ухода от своего, от владельца земли, раз в году после уплаты пожилого. Раз в году после уплаты пожилого. Далее, еще одна очень важная вещь этого судебника 50-го года. Он впервые обратил внимание на посадских людей. Это означает, что посадские люди к этому моменту стали социальной силой. Социальной силой. В интересах посадских людей судебник постановил торговым людям городецким в монастырях и городских дворах не жить. Этим ограничивалась возможность заклада посадских людей за монастыри. Вообще нужно сказать, что власть с середины 16 века очень четко, медленно, но четко взяла курс на, ну, как сказать, не подавление, но, так сказать, на ограничение, серьезное экономическое ограничение экономической власти церкви. Очень важным вопросом, отраженным в судебнике, было обеспечение поместного войска землей. То есть нужны были воины. В 1551 году был создан церковный собор, который вошел в историю под названием «Стоглавого», потому что его решения были сведены в 100 глав. Вообще формально этот собор был посвящен внутрицерковным проблемам. И Иван играл очень важную роль на соборе. И даже решение собора обозначено так: царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинях. То есть царь задает вопросы, а они отвечают. Помните, я в прошлый раз говорил, как Ельцин поздравлял патриарха, в качестве кого он его поздравлял? В качестве главнокомандующего всеми религиозными силами страны. То есть власть важнее церкви. В 16 веке это еще не было так, но власть начала делать очень важные шаги в этом направлении. Собор осудил злоупотребление в монастырях хмельными напитками. Обратите внимание, злоупотребление, но не употребление вообще. Водка была запрещена, легкое вино и квас оставлены. Чем сформулировано, это было изящно очень. Я по-старославянски процитирую, мне очень нравится. Почему нужно ограничить злоупотребление? Потому что «аще имеем питье пьянственное, не можем воздержаться, но пьем до пьянства». Поскольку приемда пьянства, надо, значит, сказать, ограничить. Кроме того, собор запретил рядовым священникам лаяться, и сквернословить и драться в церкви. То есть это означает, что в церкви попы занимались и мордобоем. Написано это было так. Попы в церкви пьяни стоят и до кровопролития бьются. Вот. И если это вошло в стоглав, это означает, что это была постоянная практика, что ее нужно было заканчивать. Представляете, так сказать, священники начинают чистить друг другу хохотальники во время службы. Но это не хорошо, не хорошо. И на стоглаве был поставлен... Это все было, сказать, был десерт. Главное блюдо въехало потом. То есть сначала десерт, потом главное блюдо. Был поставлен вопрос очень важный. Достойно ли монастырям приобретать земли? И вот это было уже серьезно. Это не церковный мордобой, это нечто более серьезное. Поэтому, по сути дела, было покушение на земельные богатства церкви, потому что государству нужны были средства. И церковь встретила это бешеным сопротивлением. Я уже рассказывал, что в самом начале 16 века Иван III попытался у церкви что-то оттянуть, но получил по рукам, несмотря на то, что был тоже имел прозвище Грозный, как и его внук. Значит, чтобы у царя не было соблазна наступать на церковь, собор в присутствии царя принял решение, церковное землевладение объявлялось незыблемым, покушавшиеся на него были объявлены хищниками и разбойниками, то есть царю как бы говорили, вот будешь покушаться на церковь, будешь хищником и разбойником. Митрополит Макарий, сославшись на такие фальшивки, как Константинов Дар и ярлык Узбека, дал понять, что церковные иерархи будут стоять за землю насмерть. То есть программу церковных реформ, намеченную избранной радой, стоглавый собор отклонил. Иван Грозный, Иван IV, был в бешенстве, но он мог только дать ему выход. Отдельных представителей церкви он мог что-то с ними сделать. Но, в принципе, самой церкви на тот момент он сделать ничего не мог. В целом церкви удалось отстоять свои владения, и... В то же время царю и его окружению собор отношения с церковью показали. Идейное обоснование самодержавия должно опираться не только на религию. Нужно что-то другое. Одного религиозного обоснования власти мало. И нужно что-то придумать другое. Не решив финансового вопроса за счет секуляризации монастырской и церковной собственности, как это сделал, например, Генрих VIII в Англии, современник Ивана IV, Иван Грозный был вынужден искать другие источники доходов. Поэтому были введены пищальные деньги, полоняничные деньги, то есть на выкуп пленников. И для того, чтобы понять, а сколько есть вообще народу, нужно было провести перепись. И перепись, отметьте ее себе, пожалуйста, перепись населения 1550 года. Перепись была серьезная. Я вообще не представляю, что, скажем, в перепись 1550 года кто-то мог себя называть. Знаете, что во время нашей последней переписи, которая у нас была несколько лет назад, человек мог назвать любую свою национальность, мог себя хоббитом записать, мог эльфом записать, вот, кем угодно. Вот. Но та церковь, та перепись была серьезной. Потому что она сопровождалась, отметьте себе, пожалуйста, реформой поземельного обложения. Реформой поземельного обложения. Подворное обложение было заменено поземельным. Подворное обложение было заменено поземельным. И вот здесь, выражаясь марксистским языком, классовая суть этой реформы была очень четкой. Значит, на основных территориях, давайте я медленнее это, сказать, буду диктовать, это нужно записать. На основных территориях страны вводилась новая единица. На основных территориях страны вводилась новая единица. Называлась она, в кавычках, «большая саха». Большая саха. Размер этой большой сахи зависел от того, земля какой социальной группы измерялась. То есть это было такое наперсточничество на самом деле. Значит, у служилых людей большая саха соответствовала 800 четвертям доброй земли. Добрая земля – это нормальная земля просто. Доброй земли в одном поле. 800 четвертям. У церквей 600. И у черносошных крестьян 500. Теперь вот возьмем условный участок, там, допустим, 10 тысяч четвертей. Как вы думаете, у кого получится четвертей больше? Если у служилых 8, вот эта большая саха 800 четвертей, у монастырей 600 и у черносошных крестьян 500. Теперь берем сумму, скажем, ну условно, 5 тысяч, 10 тысяч, неважно. Делим, у кого больше всего сох будет? У крестьян. С них, значит, с них и взимают будут больше. Значит, больше всего земли сох было у черносошных крестьян, и они, естественно, платили больше податей. Несколько было ущемлено церковное землевладение, но самое главное, в наилучшем положении оказывались дети боярские, то есть дворяне, опора режима. Опора режима. Все реформы, о которых идет речь, работали на централизацию, но они не создали ее в полной мере. Здесь было две стороны проблемы. Во-первых, программа избранной рады, программа реформ, как это всегда бывает в России, не была хорошо разработана. У нас сначала начинают реформу, а потом думают, как это обосновать. У нас вообще не было, в нашей истории не было ни одной продуманной системы реформ. Реформа Ивана Грозного, реформа Петра, реформа Александра II, реформа Столыпина, про реформы Горбачева я, так сказать, вообще даже не говорю. То есть практически никогда не было плана реформ. А шарахали и потом уже смотрели, а что выйдет. Поэтому все русские реформы проваливались. У нас сейчас поднимают на щит очень активно реформу Столыпина. Какой он был молодец, какой он был государственный деятель. Но дело в том, что реформа Столыпина полностью провалилась. Абсолютно полностью провалилась. И там, где она какого-то результата достигла, это мы забегаем вперед, там, именно там, гражданская война полыхала с утра, от темна до темна. Это восток и юг страны, это Колчак и Деникин. К 1920 году крестьяне вернули 99% земли в общинную собственность. То есть Столыпинская реформа провалилась, как и все остальные наши реформы. Вот пример непродуманности. Что? А это не реформы, это совсем другое. Пятилетние планы – это государственная политика, это не реформа. Реформа, даже коллективизацию нельзя назвать реформой. Вот. И кроме того, вот этот сталинский период – это период наибольших успехов, но я повторяю, это не реформы, это нечто более серьезное. Так вот, еще один пример неудачи, связанный с нечеткостью замысла, это попытка создать в 1550 году суперэлитную группу служилого слоя, так называемых лучших слуг. Было решено, что примерно 1000 человек пригласят в Москву наиболее проверенных людей и дадут им поместье в радиусе 60-70 верст вокруг Москвы. Это московские, дмитровские, звенигородские уезды. Составили список 1078 человек. Создали комиссию, пригласили этих людей. Потом вспомнили, что надо посмотреть, земля есть под Москвой или нет. Выяснилось, что свободных земель нет. Но эту 1000 поблагодарили, и ребята разъехались по домам. Была, это одна сторона дела, но была и другая сторона дела. Она очень хорошо видна на примере губной реформы, которая постепенно замедлялась. Дело в том, что если ты передаешь на места самоуправления, то эта реформа пройдет там, где люд состоятельный, зажиточный и привыкший к самоуправлению. Дело в том, что в разных частях Руси ситуация была разной. Например, в Среднем Поволжье и на севере местные общины-миры были зажиточными, они сидели на волжской торговле, на северной торговле, они были люди серьезные, и там губная реформа прошла. И, кстати, именно вот из этих поволжских и северных земель и пришел люд в 1612 году спасать от поляков, потому что они 50 лет самоуправлялись, привыкли к самоуправлению, и у них была деньга для этого, для того, чтобы набрать войско, снарядить его. Они привыкли к самоуправлению. То есть там, где были условия для введения самоуправления, они сработали. Но дело в том, что такие условия были далеко не везде. Кроме того, избранная рада действовала эволюционным путем. И в результате получалось, что реформы были в правильном направлении, в централизации государственной, но они шли медленно, и поэтому создавали целый ряд проблем, создавали больше проблем, чем решали. То есть в долгосрочной перспективе все было бы, наверное, хорошо, но не было этой долгосрочной перспективы, потому что требовалась быстрая централизация, а избранная Рада, путь избранной Рады был эволюционным, нужен был быстрый путь. Причем путь вот этот быстрый для деятелей избранной Рады был неприемлем не потому, что они были добренькими христианами. На самом деле это были жестокие люди жестокого века. Непреклонный фанатичный Сильвестр, очень жесткий человек Адашев. Да и другие ребята были тоже, так сказать, не промах. Они готовы были проводить жесткую централизацию, но не посредством массового террора. Они не готовы были лить кровь. Кроме того, и Сильвестр, Адашев, Курлятев, Шереметьев, Курбский, им очень нравились, стихийно нравились литовские порядки. Они хотели большей свободы для себя. Они хотели централизации, да, но централизации олигархической. А царь и поддерживавшие его дети боярские, они хотели централизации не олигархической, а единодержавной, которая потом станет самодержавной. Кроме того, очень важно, что в военно-политической сфере избранная Рада мало могла чем похвалиться в конце десятилетия реформ. У нас будет отдельная лекция по внешней политике Руси в этот период, но какие-то вещи нужно проговорить сейчас. Осенью 1559 года царскую семью застала весть об ударе Ливонии, Ливонского ордена. Царь в это время был на богомолье в Можайске. Посланное в Ливонию войско под командованием главного воевода князя Мстиславского застряло из-за осенней распутицы. И примерно в то же время крымцы напали на Каширский уезд. Возникла паника. Сильвестр и Адашев категорически потребовали возвращения царя в Москву из Можайска. Царь не хотел возвращаться, потому что его жена Анастасия была тяжело больна в это время. Это единственная, кстати, единственная по-настоящему любимая жена Ивана, смерть которой стала для него трагедией, от которой он, в общем-то, так и не оправился. Царь решился ехать, поскольку раз и крымцы, и ливонская угроза, он решил ехать. Царица во время переезда стала еще хуже. По возвращении в Москву оказалось, что причин для спешки не было. Ливонцев отбили, крымцы ушли, а вот царица чувствовала себя очень и очень плохо. И это была первая трещина, потому что все, что было связано с семейными делами на том этапе для Ивана Грозного, это было очень-очень важно. 1 марта 1553 года Иван IV тяжело заболел. Опасаясь за свою жизнь и судьбу престола, он составил завещание в пользу малолетнего Дмитрия, который потом умрет, и потребовал от бояр принести присягу. Вечером 1 марта 10 из 12 членов Думы, бояр и окольничек, принесли присягу, а на следующий день была назначена общая присяга. И вот здесь от присяги начали уклоняться князь Шуйский, отец Адашева. Потом, правда, он принял присягу, но оговорился, сказал, что Захариным, то есть родственникам Анастасии, служить не будет. Они старомосковские бояре, и служить он им не будет. То есть, если умирает Иван, то на трон должен зайти его двоюродный брат Владимир Сталицкий, а никак не быть регентом Владимир Сталицкий. В Захаринах они видели людей худородных. После этого заявления между боярами разгорелся спор. А Иван лежит неподалеку, и все думают, что он вот-вот сейчас умрет. И он все это слышит. И более 10 крупных князей и бояр не захотели присягать малолетнему царевичу, а высказались за Владимира Сталицкого, двоюродного брата царя. Церковь заняла нейтральную позицию, как она часто в таких делах. Последний раз это событие октября 1993 года, когда церковь заняла абсолютно нейтральную позицию в конфликте Ельцина и Верховного Совета. Но ситуация разрядилась. Иван, вопреки ожиданиям многих, оправился от болезни, но он запомнил позицию бояр, по отношению к его, к династии, которую он собирался, ну, то есть к, его, к нему и к его династии. После мартовских событий 1553 года Владимир Старицкий стал центром притяжения всех сил, недовольных Иваном. И именно он стал той личностью, на которого поставили многие бояре, в случае чего, ну вот умрет Иван вдруг, ясно, что будем ставить на Владимирского, на Владимира Старицкого. Хотя сам Владимир дал крестоцеловальную запись новому наследнику Ивану, потому что Дмитрий потом очень быстро умер, этот мальчик. Тем не менее, Иван Грозный, Иван IV ему не поверил. События 1553 года, отметьте это, пожалуйста, и соборы 1553-54 годов очень остро поставили вопрос идейного обоснования самодержавного, которое носило бы нерелигиозный характер. Нерелигиозный характер. И Иван этим озаботился. Значит, в 1553-55 годах при участии Алексея Адашева был написан «Летописец начала царства». Запишите, пожалуйста, название этого документа. «Летописец начала царства». В этом документе развивались две темы. Укрепление самодержавной власти и присоединение Казани, которое произошло на тот момент. С января 1555 года начинается второй этап реформ избранной Рады. Второй этап реформ избранной Рады. Самым важным преобразованием, которое нужно обязательно отметить, это преобразование военно-служилой системы 1556 года. Преобразование военно-служилой системы 1556 года. Это была самая радикальная реформа избранной Рады. Значит, смотрите, в чем была ее суть. Можно сейчас написать, но нужно, чтобы вы логику поняли. Вы знаете, что на тот момент на Руси было две формы землевладения. Вотчина – это то, что я передаю своему сыну, а он своему – это наше. Мы владеем по вотчина, по отцу. Это наша собственность. И было поместье, условная собственность. То есть то, чем мы владеем условно в случае нашей службы. А вот, скажем, в семье не остается мужчин, которые могут служить, 2/5 остается вдовья доля, 3/5 забирается в государственный фонд. То есть поместье – это условное владение. Так вот, приговор 1556 года зафиксировал. Да, и естественно, помещики обязаны служить, вотчинники могут служить, могут не служить. Так вот, приговор 1556 года зафиксировал. С этого момента служат все. И вотчинники, и помещики. То есть, с точки зрения военно-государственной службы, разница между вотчиной и поместьем была уничтожена. Это был первый шаг на пути уничтожения разницы между вотчиной и поместьем. Окончательно она будет уничтожена в начале 18 века. Но первый шаг был сделан. То есть, вотчина осталась вотчиной, поместье осталось поместьем. Но с точки зрения воинской службы, ребята, извините, служат теперь все. Хоть ты вотчинник, хоть ты помещик. Для государственной службы военной это значение не имеет. Значение не имеет. Вторая мера второго этапа реформ – это составление государева-родословца. Государев-родословец. Там были зафиксированы четко имена, фамилии, кто где служит. Это было связано с преодолением местничества. На это же работал еще один документ – государев-разряд. Государев-разряд. Это был такой справочник о том, кто кому служил в течение 80-летнего периода с 1475 по 1555 год. Очень важная реформа – создание стрелецкого войска. Это было сделано вообще на первом этапе еще, но результаты появились на втором этапе реформ. На втором этапе реформ. Создание стрелецкого войска позволили увеличить численность армии до 150 тысяч. Это очень-очень солидно было. И здесь еще раз необходимо взглянуть на деятельность правительства избранной Рады. Я подчеркиваю, что они не были противниками централизации. Потом Грозный их обвинит в этом. Но они не были противниками на самом деле. Но они были за эволюционный путь. И, кроме того, многие из них смотрели в сторону Великого княжества Литовского. Более того, они не хотели конфликта Ливонской войны. Они считали, что воевать нужно с Крымом. Крым – это, выражаясь современным языком, Азия. А вот это вот Европа. И неплохо бы нам некоторые порядки заимствовать. Очень интересный момент. Если первый этап реформ избранной Рады старались проводить так, чтобы не давить ни на какие социальные группы, то на втором этапе, особенно вот с введением этой большой сахи, стало ясно совершенно, что социальный процесс – это игра с нулевой суммой. И если кому-то прибавится плюс 2, у кого-то должно убавиться, стать минус 2. И реформы эти проводились таким образом, что главное социальное бремя ложилось на крестьян. И опять стали вызревать противоречия, которые вот попытались убрать соборами 49-го и 50-го годов. Все это обостряло отношения царя и представителей избранной Рады. И, в общем-то, был нужен только повод, который мог рассорить царя окончательно. Он уже был очень сильно раздражен ими. Поводом стала смерть царицы Анастасии в августе 1560 года. Грозный считал виновным смерти царицы, наступившей после утомительного переезда, Алексея Адашева, который настаивал на переезде. Кто кроме того, царь считал, что именно Адашев виноват в промедлении военных действий в Ливонии. Царь здесь был прав. Адашев не был сторонником активных действий против Ливонского ордена в Ливонской войне. Он считал, что лучше с ними договориться. И в результате русские потерпели поражение. В результате Адашев был отставлен, был назначен управлять замком Феллин, что означало конец карьеры. И, как это всегда бывает в России, человек, как только он отставляется от службы, об него начинают сильно и активно вытирать ноги. Например, воевода Хилков, который командовал вот этой зоной, где был замок Феллин, он вообще отказался принять Адашева. Кто такой? Адашев бьет ему челом, и Хилков в унизительной манере разрешает ему проехать в замок Феллин. Сильвестр попытался защитить Адашева, однако царь не пошел ему навстречу, и тогда Сильвестр сказал, что он уйдет. На что царь сказал: благословляю. И таким образом в 1560 году Сильвестр и Адашев оказались вне игры. Этим воспользовались Захарины. Под давлением Захариных дело Адашева было передано в суд. Сильвестр и Адашев были осуждены как ведомые злодеи, повторяю, формулировка, рецидивист. Сильвестра перевели в Соловки на вечное заточение. Адашева взяли в Юрьев, где он через месяца два умер, точная дата неизвестна. Возможно, он покончил самоубийством. И царь стремился искоренить память о бывших советниках. То, что считалось при Сильвестре хорошим тоном, стиралась память в сфере внешних отношений. С Крымом заключили мир, с Ливонией начали войну. Еще в 1562 году Иван составил новую духовную грамоту. В случае его смерти при 7-летнем наследнике создавался опекунский совет из 7 человек, 7 бояр, 7 боярщина. И во главе был поставлен его брат Владимир Старицкий, а старшим регентом был князь Мстиславский. Он был, кстати, Гедиминович. Плюс бояре Юрьевы Захарины. Таким образом создавался внутренний конфликт между Старицкий Рюрикович, Мстиславский Гедиминович. Это почти ровня. И какие-то Захарины Юрьевы, какие-то, сказать, бояре, кто такие? Только потому, что они родственники покойной царицы. стало совершенно понятно, что царь взял курс на единодержавное правление. И стало ясно, кто будет противостоять царю. Это была вся Суздальская знать. То есть вся знать традиционно вот того гнезда, из которого выросло Владимиро-Суздальское княжество. Это князья, запишите, пожалуйста, шуйские. Это самые родовитые князья. Ярославские, ростовские, стародубские. То есть это была очень-очень мощная команда. Очень мощная команда. Все участники будущего конфликта понимали, что могущество князей и бояр зиждется на земельных богатствах. Поэтому, вступая в борьбу, Иван во всеуслышание заявил, что намерен, по примеру деда и отца, ограничить княжеское землевладение. То есть он послал черную метку знати, что их землевладение будет ограничено. В это же время, ну и естественно, царь понимал, у нас только некоторые пишут, что Грозным двигал страх, естественно, он вступал в борьбу с очень мощной социальной группой, примерно 250, вот эти четыре клана, это 250 человек. И они все занимали очень важные должности и в военной сфере, и в гражданской. И Грозный очень хорошо помнил свое детство, когда на его глазах шуйские резали представителей клана Бельских и наоборот. Иван Грозный обращается к Захариным с просьбой спасти в случае беды его и его семью. И вот этот страх подтолкнул его к репрессиям. Был проведен суд над семьей Адашева, и члены этой семьи многие были отправлены на плаху. Вскоре после этого умирает митрополит Макарий, которому еще как-то удавалось утихомиривать Грозного. И начавшееся вот это обострение ситуации выдвинуло на авансцену новую фигуру, запомните это имя, боярин Алексей Басманов-Плещеев. Алексей Басманов-Плещеев. Это был удачный полководец, очень ловкий и беспринципный интриган. Он понял, что царь начинает разочаровываться и в Захариных, и упредил это конфликтом с Захаринами и Шереметьевым. Отметьте себе, пожалуйста, что по времени возвышения Басманова точно совпало с началом целой полосы гонений против знати. По времени возвышения Басманова или Басманова-Плещеева весьма точно совпало с началом полосы гонений против знати. В апреле 1564 года происходит еще одно очень неприятное, крайне неприятное событие для Ивана IV. Его лучший друг Андрей Курбский бежит в Литву. Курбский опасался опалы и смерти, и Иван Грозный позднее подтвердил, что уж точно Курбский бежал накануне ареста. Значит, бежит он по веревке, спускается с крепостной стены, берет с собой деньги. Литовцы у него, к которым он бежит, прежде всего грабят его, отбирают деньги. И из Литвы он начинает слать письма царю, в которых обвиняет его вот в этих действиях. Вообще переписка Андрея Курбского и Ивана Грозного очень увлекательное чтение. Ее трудно читать, поскольку старый язык, но это чтение действительно очень увлекательное. Это политический спор двух людей. Значит, Андрей Курбский обвиняет царя в гонениях на бояр. Грозный отвечает бывшему другу. И из его писем становится понятно, что чего Грозный опасался больше всего. Во-первых, самоуправство знати. И во-вторых, что знать поддержит представителей других слоев. Грозный вообще опасался и власти, и купечества. Это видно уже не из писем Курбскому, а из писем к английской королеве Елизавете, где он пишет: «У тебя, мимо тебя люди владеют, и не только люди, но и мужики торговые». То есть ему вот это, так сказать, купеческий, торговый, капиталистический, выражаясь современным характер той Англии, не нравился. Стефану Баторию, польскому королю, которого избрали королем, он иронически пишет, подписывается: подписывает письмо так: «Царь и великий князь всея Руси, по Божию изволению, а не по многомятежному человечеству хотению». То есть он как бы Стефану Батория говорит: «Я-то, так сказать, законный государь, а ты кто? Непонятно, так погулять вышел». Курбского все эти аргументы не убеждали. Он продолжает критиковать царя, и тон переписки становится все более резким и раздраженным. Курбский, например, пишет Ивану в одном из последних писем, он грозит ему, что не явит ему больше своего лица до дня страшного суда. Царь зло отвечает: «Кто же оба желает такого эфиопского лица, видите?» Ну, царь здесь кривит душой. Дело в том, что Курбский был красавец-мужчина, известный плейбой на Москве, и, конечно, лицо у него было не эфиопское. Переписка вот на этом закончилась, на очень сильном взаимном раздражении. Но не только Курбский обвинял царя вот в этих репрессиях против бояр. Репрессии, причем сначала, были очень и очень умеренные. В репрессиях стали очень было широкое недовольство бояр, и митрополит церковь поддержал. И Иван Грозный оказался, по сути, в безвыходном положении. Перед ним стояли церковь и боярство, причем не только не просто боярство, а фамилии Рюриковичи и Гедиминовичи, причем Рюриковичи, суздальские князья, они, в общем-то, имели права, так сказать, не меньше, чем Иван Грозный на престол. Кроме того, у них был готовый кандидат Владимир Сталицкий. И в противостоянии вот всей этой команде у Ивана IV была только одна стратегия. Он мог расширять сословные права дворянства и противопоставить их боярству. Но это был процесс а. медленный, и б. дворянство, то есть дети боярские в XVI веке, они еще были, так сказать, не в таком состоянии, в котором они были, скажем, во второй половине XVIII века, когда Екатерина смогла на них опереться и противопоставить гвардии. В общем, этот путь был абсолютно заблокирован. И Иван Грозный, как человек весьма умный, весьма интеллектуальный, с очень таким изощренным умом, начал искать, вот, что можно сделать. В принципе, теоретически, он понимал, что если он отказывается от ориентации на дворянство в целом, то тогда он должен создать какую-то особую, чрезвычайную структуру, в которую вошли бы представители дворянства, княжат, аристократии. И ему нужно было расколоть общество и расколоть господствующий слой. Ему нужно было создать чрезвычайку. Потому что институты, все институты, на которые вообще он мог бы опереться, они наоборот, они защищали боярство и церковь. То есть у Грозного не было ни одного института, на котором он мог бы опереться. То есть институциональный принцип исключался, потому что времена княжеско-боярского комбайна ушли, но все институты защищали этот княже-боярский комбайн. То есть ему нужна была организация нового типа. Когда-то Ленин напишет много-много веков, много-много времени спустя того времени, когда был Иван Грозный: «Дайте нам организацию профессиональных революционеров, и мы перевернем Россию». Ну вот, Грозный создал организацию другую. Он создал организацию профессиональных, как бы точнее сказать, таких чекистов. Чекистов в смысле, не в смысле ЧК большевистского, ЧК – чрезвычайная комиссия. То есть, я думаю, что, конечно, сейчас не трудно влезть в голову Грозного, я думаю, что он интуитивно понял, что нужно сделать, а вот шел к этой задаче, это решение чисто, так сказать, вот ситуационно. Как это происходило? 3 декабря 1564 года Иван IV, помолившись в Успенском соборе Кремля, картинно простившись с митрополитом, членами Боярской думы, нужно сказать, что Иван Грозный был большой лицедей и актер. Он очень любил актерствовать, юродствовать. Ну, то есть он очень любил лицедейство. Так вот, здесь он очень так торжественно, трагически простился с членами Боярской думы и выехал из Москвы на Богомолье. Самое интересное было в том, что ни митрополит, ни члены Боярской думы, они не знали, куда он выехал, он им не сказал. Царь уехал из Москвы с обозом. И обоз был необычный. С царем под охраной нескольких сотен вооруженных дворян уезжали его ближние люди со всеми семьями. Он забрал государственную казну, Он забрал наиболее ценные иконы, почитаемые, и оставшиеся в Москве. Бояре и духовенство были в неведении. Очень быстро слух распространился по Москве, и народ стал волноваться. Как это так? Царь уехал из Москвы. Сначала царь поехал в Коломенское, потом в Троицкий монастырь, и затем он добрался до Александровой Слободы. Это на крутом берегу речки Серой, на полпути между Троицким монастырем и Переяславлем-Залесским. Построена она была в 1514 году. Кто бывал в Александровой Слободе? Рекомендую всем. Рекомендую всем. Значит, Александрова Слобода в 16 веке с трех сторон была защищена непроходимым лесом, вдобавок ко всему, в котором были волчьи ямы и капканы, а с четвертой стороны обрывистый берег. То есть это была естественная крепость. Вот здесь Иван остановился и отсюда отправил митрополиту Афанасию послание, в котором объяснял причины своего отъезда. В письме митрополиту царь много говорил о всяких злодеяниях по отношению к нему со стороны воевод, бояр, духовенства. Царь писал, что опарился на всех и отказывается от царства, раз он не может казнить и миловать по своему разумению. В этом было некоторое противоречие. Но если ты отказываешься от царства, как же ты можешь опалу налагать на людей? Ты, сказать, у тебя уже такого права нет. Кроме письма, которое было отправлено митрополиту, люди царя приехали в Москву и стали разбрасывать подметные письма, в которых говорили, что москвичам или зачитывали, не громко, но собирались толпы. В письмах говорилось, что царь опалился ни в коем случае не на московский люд, опалился он на бояр, а к московскому люду никаких претензий нет. Это вот бояре злые его вынудили уехать из Москвы. И московский люд стал заводиться по поводу бояр. А бояре очень хорошо поняли. Помнили, что в июне 1547 года дядю царя вообще порвал на куски народ, да и многих бояр избили. И вот этот процесс пошел по нарастающей. Недовольство москвичей. Некоторые историки полагают, что вообще Иван Грозный действовал стихийно. Ключевский вообще писал, что вся опричнина – это результат параноидального страха царя. Мы с вами посмотрим географию опричнины, посмотрим, что отошло в опричнину, а что ушло в земщину. Сразу увидим, что это очень глубоко продуманный план. Никакой, сказать, параноидальности здесь нет. Просто Ключевский не любил он Ивана Грозного. Так вот, некоторые историки полагают, что это вообще было спонтанное решение. На самом деле это была хорошо продуманная программа. Что говорит в пользу этого? Грозный заранее подобрал охрану. Он заранее приказал свести иконы и кресты наиболее ценные и дорогие в Кремль. Грамоты, посланные Грозным из Александровой Слободы, текстуально совпадают с его ответами Курбскому. То есть они были изготовлены заранее. То есть все было заготовлено заранее. И в Москве агенты Грозного постепенно начали подстрекать народ против бояр. И толпы начали выходить. И такие мрачные, угрюмые толпы стали собираться около Кремля, пока еще, так сказать, без каких-то таких явных признаков агрессии, но бояре испугались. И 5 января 1565 года Иван в Слободе принял митрополита Пимена, других членов Освященного Собора, Мстиславского, Бельского. Они приехали его просить вернуться на царство. Приехавшие были поражены изменением царя за этот месяц. Он состарился, он полысел. Именно здесь берет начало своя версия, что царя подменили. На самом деле все объясняется очень просто. Иван Грозный прекрасно понимал, чем он рискует. Если бы митрополит бояре сумели убедить москвичей, что ничего страшного, будет сейчас Владимир Сталинский, то для Ивана Грозного вся эта история закончилась бы, ну, в лучшем случае, пострижением в монахи. Но это в лучшем случае и вовсе не обязательно. То есть он понимал, что он играет ва-банк, но он сыграл ва-банк и выиграл. Значит, депутация передала царю челобитную, в которой просила сменить гнев на милость и править страной, как он хочет. Хочешь казнить – казни, хочешь миловать – милуй. То есть бояре безропотно признали за царем право избирать любого из них в качестве жертвы. Было зафиксировано по результатам этого разговора, что, вот это отметьте себе, пожалуйста, государева воля теперь была признана единственным источником власти и закона. Государева воля находится над законом. Над законом. Помните, в самой первой лекции я вам рассказывал фразу Хрущева. Говорил, упоминал фразу Хрущева: «Мы над законом, мы коммунистическая партия, или закон над нами». Это когда было дело фарцовщиков ФБШенко, Рокотова и Яковлева, которых к стенке поставили, потому что трижды меняли закон в ходе процесса. Так вот, это и есть тот принцип, или, скажем, когда я вам рассказывал в той же лекции, в первой, что в учебниках по гражданскому праву, например, советскому, было написано, что источником права решаются явления, решения коммунистической партии Советского Союза. Власть над законом. Вот это специфика этой власти. Она не хорошая, не плохая. Она вот такая, какая она есть. Так вот, основу этой власти заложил в Александровой слободе Иван IV 5 января 1565 года. То есть, если русская власть когда-нибудь ведет праздник русской власти, то праздновать его надо 5 января. Это вот день русской власти, когда власть была поставлена над законом. Царь становился над всеми и над всем, включая закон. Всякий, кто не согласен с царем, попадал в разряд изменников. И, по сути, это был переворот. Запишите, пожалуйста, вот это обязательно запишите, то, что я сейчас скажу. Если раньше режим был великокняжеско-боярским, то теперь появилось то, у чего нет аналогов ни на Востоке, ни на Западе. Самодержавие. То теперь появилось то, у чего нет аналогов ни на Востоке, ни на Западе. Я вам в первой лекции говорил, что восточный деспотизм ограничен традицией, западный абсолютизм ограничен законом. Здесь царь становится и над традицией, и над законом. Он может им следовать, может не следовать, но в принципе он над ними. Установление самодержавия свершилось, и орудием этого свершения, поднявшего Россию на дыбы, а отчасти и на дыбу, стала опричнина. Вот опричнина – это то явление, которое, по сути дела, лежит у истоков вообще всей русской власти за последние 400 лет. Значит, кто знает, что означает слово опричнина? Или опришнина иногда говорят. От какого слова? Нет, опричник — это от слова опричник. Нет. Значит, у нас обычно называют одно значение слова, оно правильное, но этим почему так говорят? Оприч — это кроме, поэтому опричников иногда называли кромешниками. Оприч, то есть царь сказал: я выделяю себе землю, оприч остальной. То есть опричнина — это то, что кроме. Но было еще три значения, и они все символически работают на суть опричника. Значит, смотрите. Опричниками назывались крестьяне одной категории, поселившиеся в монастыре. А организация опричнины, она копировала монастырскую организацию. Значит, потому что царь сказал 5 января: «Хочу учинить и на своем государстве себе опришнину, то есть выделяю себе удел, я все равно на вас опалился, я не хочу вами руководить, вот я такой, так сказать, серый, белый, бедный, убогий, я сяду здесь, но оттуда я вам, так сказать, покажу». То есть это напоминает такой эпизод из «Золотого ключика», когда Карабас-Барабас приходит к губернатору и говорит: «Помогите сироте», и кладет ему в одну, так сказать, туфлю деньги, потом во вторую, и губернатор зовет там полицейский, говорит: идите, помогите сироте. Только что-то живо. Вот здесь примерно такая же схема была. Я вот, так сказать, уйду, вот свою опричнину там в уголку сяду, но содержать опричнину будете вы, ну и так далее. Значит, второе значение слова опричнина. Еще одно значение – это вдовья доля. Иван IV очень любил, как я вам уже сказал, юродствовать, он очень любил черный юмор. И вот он как бы выделял себе вдовью долю. Опричнина называлась следующее: убивают боярина, у него нет ни детей, ни племянников. И тогда 2/5 его земли оставляют вдове, дочерям, 3/5 забирают. Называлось это опричнина. То есть он как бы себе говорил о том, какой он сирый и убогий. И, наконец, еще одно значение. Опришниной называлось самое вкусное, самое сладкое блюдо, которое подавалось в конце пира, когда основная масса гостей уходила, и оставались только самые близкие люди, и тогда вносилось самое вкусное блюдо. И называлось оно опришнина. И это тоже имеет отношение к тому быту, который устроил, о котором я чуть позже буквально скажу, Иван IV, как вот функционировала опричнина. Что это была опричнина? Это была чрезвычайная комиссия, которая надстраивалась над всей остальной Русью. То есть это была, ну, по сути дела, новая орда, это чрезвычайка, все остальное зависело от нее. Значит, после того, как Иван IV получил согласие на то, что государева воля становится, так сказать, главным источником всего-всего-всего, он вернулся в Москву. И сразу же в 1565 году несколько людей, очень немного пока, но он зафиксировал свое право казнить. Несколько людей из московской знати были казнены. В начале 1566 года Иван Грозный решил нанести удар старецкому князю Владимиру Андреевичу. Еще в 1563 году у него был переменен весь состав его двора, то есть ему дали других людей, разорвали его связь с его собственными людьми. А в 66-м году Иван IV сменяет всю территорию его удела. Он забирает у Владимира Старицкого старицу, а ему дает вместо этого Дмитров. И это и есть земельный террор, который потом будет применяться по отношению к другим представителям знати. У них забирают их землю, а им дают такую же землю в другом месте Руси. Чего их лишают? Их лишают детей боярских, которые тесно связаны с ними и могут их поддержать. Они приезжают в чужое место. С местными детьми боярскими у них связи нет. Поэтому опричнина, при том, что людей казнили, это прежде всего не физический террор, а земельный террор. Когда у людей берут землю, а им дают в другом месте. Значит, что вообще, как функционировала система опричнины? Значит, первое. А притчи всей земли царю выделялась значительная территория. И вот теперь давайте посмотрим на географию опричнины, что туда вошло. Значит, вошли уезды, которые граничили с Великим княжеством Литовским, то есть стратегически важные места. Это Вяземский, Козельский, Лихвинский, Бельский уезды, Белевские уезды, Малоярославецкий, стратегически важные уезды для дальнейшей борьбы, для дальнейшей Ливонской войны. В центре опричными стали Суздальский и Можайский уезды, потому что Суздальскую и Можайскую знать Иван Грозный опасался. Дальше. Окрестности озера Селигер, где ловили очень вкусную рыбу для царского стола. Селигер зафиксировал Иван Грозный, что Селигер находится в опричнине. Опричнина рассекла Волгу. Вот среднее течение Волги, все стало опричным, то есть опричники стали контролировать волжскую торговлю с севера на юг и с юга на север. Это очень расчетливый шаг. Поморье, Двинский край, Вологодский уезд тоже были там, где варят соль, там, где есть полезные ископаемые, все уходит в опричнину. Так что гражданин Ключевский ошибся насчет того, что царь, вот это некая паранойя. Все было очень хорошо вычислено. Кстати, Иван IV, хотя он не имел бухгалтерского образования, в отличие от товарища Сталина, у товарища Сталина было бухгалтерское образование, он хорошо считал всегда. Но Иван Грозный был очень практичным таким человеком, который хорошо понимал роль хозяйства. Была отписана в опричную часть самой Москвы. Например, Никитская улица, сказать, Большая Никитская, которая сейчас была улица Герцена, потом сейчас стала опять Никитской, служила границей. Левая сторона, если идти от Кремля, была опричной. То есть вот есть два здания старого Московского университета. Одно здание, где журфак, там памятник Ломоносову. А через улицу здание Института стран Азии и Африки, вот, в котором я учился. И там памятники Герцену и Огареву. Вот там, где журфак и Ломоносов, вот эта часть была опричной. А вот эта часть, которая в Тверской, она была земской. Кроме того, в Москве в опричнину попали три советские слободы. Повторяю, в разделении Руси на опричнину и земщину была очень жесткая логика. Наиболее важные в стратегическом и экономическом отношении районы ушли в опричнину. В опричнину. Значит, в целях охраны собственной... Второй момент. То есть первый момент опричнины – это выделение территории. Второй момент. В целях охраны собственной персоны государь создавал из князей, бояр и дворян особый корпус. Сначала в нем была 1000 человек, максимально он имел 5000 человек, в среднем в нем было 3500 человек. Отбирал людей в опричный корпус сам царь. Опричники давали клятву искоренять крамолу, не есть и не пить за одним столом с земцами, даже со своими родственниками, и обязывались служить только царю. За это царь жаловал их землей. В опричный корпус входили представители и знатных княжеских родов, и старомосковского боярства, татарские и черкесские мурзы, немецкие авантюристы, ну и совсем люди из незнатных фамилий, скажем, Василий Грязной какой-нибудь. Опричникам предписывалась особая форма одежды. И вот здесь была очень такая интересная игра на противоречиях и на несовпадении, как философы сказали бы, сущности и явления. Значит, грубое, нищенское, монашеское верхнее одеяние, оно распахивалось, а нижнее одеяние было, так сказать, такой халат, дорогое персидское сукно, шитое золотом. То есть внешняя форма аскетичная, а начинка, содержание очень-очень богатое. На соборе или куньем меху. Всадники должны были привязывать, кто знает, что было привязано у опричников? Только не веник. Метла и собачья голова. То есть метлой мы будем выметать измену и будем грызть врагов царя, как собаки, как псы. Верхушка опричников образовывала своеобразное братство. Это звалось братья. Во главе был царь, но он был, назывался не царь, а игумен. Афанасий Вяземский был келарь, Малюта Скуратов был пономарь. Ну, пономарь понятно, а что такое келарь? Кто знает, что такое вот в монастыре, кто такой был келарь? Кто в детстве играл в игру Dungeons and Dragons? Там такая есть игра Keller's Keep. Келарь — это завхоз. Это монастырский завхоз, который ведает вот той части, той башни, если большой монастырь, или той части башни, если маленький монастырь, где хозяйство. То есть организация опричнины была построена, она была скопирована по церковь, по монастырской организации. То есть это было очень важно символически. Царь отнимал у церкви ее организацию. То есть он ее как бы профанировал. Следующий шаг сделает Петр I, который создаст всепьянейший и всешутейший собор, который будет прямым издевательством над церковной организацией. Значит, вооружены были опричники монашескими посохами, но посох имел такое острое окончание, что им было спокойно можно убить. И длинные под верхней одеждой были спрятаны длиннющие ножи. Цари-опричники становились членами эксклюзивного монашеского ордена, но только светского монашеского. Царь был игумен, опричники — рядовые монахи. Символы единства – общая трапеза, но не аскетическая, а шикарная, совершенно такая разгульная. Все расходы на содержание опричнины царь возложил на земщину. Он с нее взял на это 100 тысяч рублей. Для сравнения, самый высокий годовой боярский оклад составлял 400 рублей. И, наконец, вот третий элемент опричной системы – это земщина. Та часть страны, которая осталась вне опричнины, стала называться земщиной. Командовала ей Боярская дума и приказы, но были две сферы, в которой царь оставался общим руководителем и для опричнины, и для земщины. Это международные отношения и судебные дела. От иностранцев опричнину скрывали. И было приказано иностранцам, которые будут спрашивать, а что это такое опричнина, а говорить, что царь опалился на некоторых бояр и немножечко вот так вот отъехал. Итак, 1565 год стал годом введения опричнины, но развернуть сразу эту систему Иван IV не мог, потому что было важно получить поддержку господствующего слоя для войны, для Ливонской войны. Для получения этой поддержки был создан собор 1566 года, где главным вопросом был вопрос отношений с Западом в ходе Ливонской войны, продолжать ее или нет. На соборе присутствовало 374 человека, все были избраны. Нужно, кстати, очень хорошо понимать, что когда у нас говорят, вот земские соборы были демократическим учреждением, но они были таким же демократическим учреждением, как съезды КПСС. Туда людей назначали на собор, и попробуй не поедь. Значит, на земском соборе присутствовали также дети боярские, представители знати, и все участники собора высказались за возобновление войны. Они понимали, что царю это важно, и они полагали, что если они его поддержат здесь, то он быстренько отменит опричнину. Но из этого ничего не вышло. Царь не пошел навстречу, и хотя он бросил кость, он немножечко, так сказать, облегчил положение Владимира Стаицкого. Вот. В это же время появляется новый митрополит на Руси. Это митрополит Филипп в миру Федор Степанович Колычев. Инициатором того, чтобы этот человек, именно человек, стал митрополитом, был сам царь, который очень его уважал. Уважал за сильный характер, за грамоту. И, кроме того, Грозный полагал все-таки, что он не будет ему очень-очень мешать. Тем более, что Филипп дал обязательство, как он сам сказал, в опричнину мне и в царский домовой обиход не вступаться. То есть, не лезть в дела опричнины и в дела царя. Но Филипп в реальности с самого начала стал вмешиваться в опричные дела, обличать репрессии. Значит, он поддержал челобитную участников собора, что нужно отменить опричнину. Что это была за челобитная? 300 земцев, в основном дворяне, указали царю на свою службу и попросили его отменить опричнину. Но они полагали, что вот если они поддержали царя, будем воевать с Ливонским орденом, дальше продолжать, царь пойдет на встречу. Но вышло все совсем наоборот. Царь пришел в бешенство, приказал арестовать примерно 50 человек и подвергнуть торговой казни. Торговая казнь – это казнь, которой подвергались представители непривилегированного сословия, купцы, то есть на площади их просто палкой колотили. Ну, нескольким... Там, трех человек обезглавили, нескольким урезали языки, но в принципе по тем временам почти гуманно поступили, потому что масштаб репрессий был очень-очень невелик. В 1567 году царь усиливает давление на знать, и постепенно репрессии увеличиваются. В то же время он увеличивает и опричное войско, поскольку опасается действий знати. И царь понимает, что реально его противником может быть Владимир Старицкий. И нужно решить эту проблему. В решении этой проблемы, как ни парадоксально, ему помог сам Владимир Старицкий. Дело в том, что бояре начали постепенно, князья начали входить в контакт с Владимиром Старицким и намекать ему, что они готовы его поддержать, даже в случае насильственного захвата власти. Вот теперь давайте встанем на позицию Владимира Старицкого, как он должен был это воспринимать. Он воспринял это как провокацию. И чтобы подстраховаться, он решил объяснить Ивану IV, что вот некие люди приходят, беседуют с ним, что вот на разные темы. Иван IV, сказать, воспринял это очень хорошо, позитивно, какой у него двоюродный брат, молодец. Вот. Ну и по такому типично милицейско-полицейскому ходу, когда уже Владимир Старицкий собирался уходить, это называется «а кстати». Вот. «А кстати» не напишешь списочек, а кто к тебе является? И вот здесь Владимир Старицкий попал в ловушку. Значит, он сказал «а», а теперь ему сказали, ну чё ж ты, сказал «а», теперь говори «б», и теперь, если он не назовет соучастников, выходит, он покрывает заговор. И вот здесь Владимир Старицкий сел и написал списочек из 30 человек. Ну, Иван Грозный его поблагодарил. Владимир, возможно, почувствовал какое-то облегчение, хотя вряд ли с этого момента тревога его оставляла. А вот царь, получив списки, приказал начать дело об измене Владимира Сталицкого. Это был 67-й год. И с другой стороны, Ивана Грозного ведь можно понять, он прекрасно понимал, что бояре вполне могут совершить переворот. И если это переворот, то Ивану Грозному тогда не жить. То есть это вот и есть «Игры престолов», которые Мартин так хорошо изобразил в своей этой саге о льде и огне. Вот это и есть «Игры престолов». Значит, дело тянулось, дело по измене Владимира Сталицкого, но это для узкого круга оно называлось «Дело об измене Владимира Сталицкого». Сталицкого об этом не сообщили. Значит, по нему было казнено около 3000 человек, арестовано и казнено. Казни вызвали резкий протест митрополита Филиппа. И 22 марта 1568 года, когда царь со свитой явился на богослужение в Кремлевский Успенский собор и попросил благословения, митрополит трижды отказал в благословении и сказал, что благословит, когда тот уберет опричнину. Царь пришел в ярость, изрыгая проклятие и угрозы прямо в храме, он покинул храм. И с этого момента конфликт между митрополитом и царем достиг критической точки. Царь приказал создать розыскную комиссию по делу Филиппа. Запуганная Боярская дума вынесла решение о суде над главой церкви. Чтобы окончательно запугать митрополита, ему послали зашитую в кожаный мешок отрубленную голову его троюродного брата, окольничьего Колычева. Но Филипп был человек очень сильный, он не сдался, отверг все обвинения, хотя его признали виновным, и его по церковным законам должны были сжечь. Но Иван IV, повторяю, относился к нему с уважением, и царь заменил его смерть заточением в отрочь монастырь неподалеку от Твери. То есть он как бы ему давал шанс. Теперь, когда главный заступник Владимира Сталицкого был, так сказать, исчез с политической арены, теперь нужно было решать проблему Владимира Андреевича. В конце сентября 1569 года князя с женой и младшей дочерью вызвали к царю. Грозный обвинил его в заговоре и предложил два варианта. Либо семья выпивает заранее приготовленный яд, либо дальше пытошная и, так сказать, всякие другие неприятные вещи для Владимира Сталицкого и женской части его семьи. Семья решила принять яд. Они приняли яд. И таким образом была решена проблема Владимира Сталицкого. 1568-69 годы были неблагоприятными в природном отношении. Оба года гибли урожаи. Цены на хлеб поднялись 5-10 раз. И начался голод, а затем мор. Осенью 1570 года мор в Москве уносил по 500-600 человеческих жизней в день. Трехлетний голод и эпидемия дополнялись опустошительными набегами крымцев. То есть началось великое разорение. Я подчеркиваю, это разорение началось не только из-за опричнины, а прежде всего из-за трехлетних урожаев и из-за набегов крымцев. Ну и народ бежал от опричнины, безусловно. Потому что опричнина била по всем. У нее были свои плюсы, свои минусы, о чем мы потом поговорим. Значит, осталась еще одна проблема, которая была занозой для московских князей. Это Новгород. Новгород Москва сумела проглотить. А вот с перевариванием получалось не очень хорошо. И царь получил донос, что Новгород хочет изменить и отложиться от Москвы, шла Ливонская война, и это был, так сказать, вполне вероятный вариант. Ну и в конце 1569 года опричное войско выступило в поход. По дороге была разграблена Тверь. Малюка Скураков заехал в отрочь монастырь, где задушил митрополита Филиппа, бывшего митрополита Филиппа. И 2 января 1570 года опричники вступили в Новгород. Царь позвал новгородцев знатных на пир. Во время пира царь подал знак, он крикнул «Гойда!» И начался самый страшный эпизод опричнины – шестинедельный новгородский погром, где было убито 10-12 тысяч человек. Откуда мы знаем, причем многих мы знаем пофамильно, откуда мы знаем? Дело в том, что Иван Грозный был, безусловно, человеком своего времени, то есть выражаясь языком современной эпохи, и он, и Генрих VIII английский, и Елизавета I английская, и французские короли Карл IX, Генрих III, они все были злодеями. Но они, и Филипп II испанский, но они не были злодеями по меркам своего времени. И уж Иван Грозный был значительно менее злодеем, чем его европейские, выражаясь таким простым языком, коллеги. Так вот, почему мы так хорошо знаем о жертвах? Дело в том, что Иван Грозный, повторяю, по нашим меркам был злодеем. Но он был глубоко верующий человек, и он составлял синодики. Он свои жертвы вписывал, чтобы молиться за упокой их души. Потому что, скажите, человека казнили и убили, но за упокой его души помолиться надо, ведь христианин, православный. И поэтому жертвы... Это во времена Генриха VIII. Там молотили этих безземельных несчастных англичан десятками тысяч, никто никаких синодиков не составлял. А Иван Грозный был человек набожный и составлял эти синодики, поэтому мы очень многое знаем о той эпохе. И поэтому сейчас Запад говорит, Иван Грозный, кстати, в английских, в англосаксонских учебниках он квалифицируется, кто знает, как по-английски Иван Грозный переводит. Ivan the Terrible, Иван Ужасный. Это совсем другой смысл, потому что Грозный в русской традиции – это не ужасный. Грозный – это не, такой нейтрально-позитивный термин, да? А когда его стали Грозным называть? Грозным еще при жизни, после введения опричнины. Грозный царь, да. Значит, были ограблены в Новгороде монастыри и Софийский дом. Все было забрано в опричную казну. Товары, предназначенные для торговли с Западом, были просто уничтожены. Их не присвоили, а их просто уничтожили. И затем царь пошел на Псков, но на Псков он не дошел почему-то. Кто-то объясняет это, что вот некий юродивый встретился, и царь побоялся идти на Псков. Значит, наибольший ущерб был нанесен торгово-посадскому населению. Был уничтожен торговый конкурент центрально-русских купцов. То есть здесь тоже прослеживается зверская, но логика. Опричнина утвердилась в Новгороде в тот момент, когда экономика новгородской земли приходила постепенно в упадок. Но плохо было не только в Новгороде, в смысле измены, но и в Москве. Возвратившись в Александрову Слободу, царь приказал произвести розыск по новгородской измене в Москве. Дело в том, что новгородский погром настолько поразил земщину, что роптать стали даже запуганные люди, и Грозный решил пресечь недовольство в корне. К тому же новгородский погром вызвал конфликт между Грозным и его старшим 17-летним сыном Иваном, который тоже, будучи человеком очень жестоким, это был жестокий век, повторяю, считал, что все-таки царь перестарался. И наследника поддерживали родственники его матери Захарины, и Иван Грозный решил, что зреет новый заговор. Поэтому московскую верхушку арестовали, и суд над ней длился несколько недель. И 25 июля 1570 года 300 осужденных вывели на рыночную площадь у Поганой Лужи. Поганая Лужа – это где? Кто мне может сказать? А? Да что же это такое? Я 20 лет задаю вопрос, где Поганая Лужа, и первое, что мне говорят, чистые пруды. Вы думаете, чистые пруды – это Поганая Лужа? Болотная площадь. Как? Болотная площадь? Нет, не Болотная площадь. Подсказка. Значит, Поганая Лужа находится там сейчас, где в Москве одна из самых коротких, если не самая короткая улица, по крайней мере, из старых улиц, это самая короткая. На ней всего один дом. Должники. Улица, на которой один дом. Недалеко, в общем-то, недалеко от Кремля. Прямо напротив, почти в известном смысле. Не-не-не-не-не. Улица Серафимовича. Это дом на набережной. Там театр эстрады. Вот Поганая Лужа была там. Значит, место казни окружили 1500 стрельцов. И стрельцы стали ходить, а другие стрельцы ходили по улицам и всех москвичей созывали. И в Москве началась паника. Люди думали, что сейчас будет массовый погром по новгородскому типу. Но Грозный очень удивился и сказал, что он вовсе не москвичей не для этого зовет, а для того, чтобы просто пришли, так сказать, посмотрели. Интересно же. Вот. Дело в том, что казни, причем на Руси люди Ходили смотреть казни, но не так интенсивно, как на Западе. На Западе, например, в Париже, на Гревской площади, там, где теперь ратуша, ну там только в середине 18 века прекратились публичные казни, то есть была уже эпоха просвещения. А так люди собирались накануне, там приходили люди, которые торговали пирожками, всякими, так сказать, напитками, то есть, чтобы люди во время казни, чтобы у них был, им было комфортно смотреть, там, как колесуют, сдирают кожу, чтобы пирожки ели, запивали это и так далее. Вот, когда москвичи поняли, что можно не бояться, народ повалил смотреть на казни, и здесь Грозный решил продемонстрировать милосердие. 180 человек из 300 он помиловал. Он их передал как бы на поруки земщины. Но зато остальных, так сказать, казнили зверски совершенно. Ну, например, боярина Фуникова сварили в кипятке, облили ледяной водой. И, как пишут хронисты, кожа сошла с него, аки с угля. Он был государственный казначей. Дьяка Висковатого просто разрезали пополам. Вот. Затем казнили главных дьяков московских приказов. Вот. Но я повторяю, по части вообще казней и пыток на Руси было вообще все довольно, довольно просто. Это вам не Запад и не Китай, где был целый свод изощренных совершенно пыток, казней. Вот. И если, кстати, вы посмотрите на законодательство Англии 18 века, то там количество смертных казней было за такие мелкие проступки, этих проступков было так много. Ну, например, как ребенок, который там украл булку, можно сказать, подлежал повешению. На Руси никогда таких жестоких законов не было. Вообще нужно сказать, что английская верхушка, английский правящий слой был в Европе самым жестоким по отношению к низам. Аналогов абсолютно, так сказать, жестокости англичан к своим же низам, так сказать, аналогов нет. Погром, значит, второй тур московского дела ознаменовался казнями и просто убийствами, с одной стороны, представителей семейства Захариных, а с другой стороны, впервые видных опричников. Погром опричного руководства, 15 человек было казнено, технически был организован руководителями сыскного ведомства опричнины, это Малюта Скуратов и Василий Грязной. Скуратов и Грязной были представителями худородных семей, и такие люди, как Басманова и Плещеева, им были ненавидимы, как более высокородные, как занимавшие более высокие ступени в иерархии. Вообще, вот этот вот период 1570-72 год был очень острым периодом в истории Руси, не только во внутриполитической жизни, но и во внешнеполитической. В апреле 1571 года на Москву двинулся крымский хан Девлет-Гирей с огромным войском. Царь бежал в Белозерский монастырь. 23 мая крымцы подожгли московский посад, и деревянный город выгорел дотла. Погибло много людей, в том числе известных воевод. Трупы долго не убирались, стоял жуткий совершенно смрад, начались болезни. Весной 72 года крымцы опять пришли, и на этот раз царю пришлось бежать аж в Новгород. И трудно сказать, как сложилась бы ситуация, если бы русские не победили в битве, знаменитой битве на Молотях. Поскольку она связана с Иваном Грозным, ее у нас не то что замалчивают, но как бы не любят ее упоминать наши историки. Хотя битва на Молотях, это 30 июля 1572 года, сыграла не меньшую роль в нашей истории, чем битва на Куликовом поле. Значит, 30 июля в 45 километрах от Москвы, у деревни Молоди, отсюда битва на Молодях, опричное земское войско, половина войска была опричной, половина земской, два воевода Воротынский и Хворостинин с большими потерями, но наголову разгромили крымцев и нагаев. Москва была спасена. Если бы крымцы и нагаи взяли Москву, то это было бы второе издание, может быть, оно было менее долгосрочно, это было бы второе издание Ордынской системы. Победу на Молоде многие историки считают последним по времени среди факторов, обусловивших отмену опричнины. И вот здесь мы сталкиваемся с интересной проблемой. Была опричнина отменена или нет? Вообще, в принципе, в учебниках во всех написано, опричнина была отменена в 1572 году. Мотивы в разных учебниках приводятся разные, иногда их много. Значит, в принципе, Об отмене опричнины впервые догадку высказал Карамзин в 1825 году. Он сказал, что, по-видимому, опричнина была отменена в 1572 году. Ну, из легкой руки Карамзина, который является одним из серьезных фальсификаторов русской истории, пользовался династией Романовых, эта версия сохранилась. Затем в 1925 году были опубликованы мемуары некоего Штадена, который представился опричником. На самом деле, это такой был классический Мюнхгаузен 16 века, чуть подробнее о нем позже скажу, который написал про битву на Мозгах. С этим пришел опричнин конец, и никто не смел помнить опричнину. Виновного обнажали по пояс и били кнутом на торгу. Это правда. Если человек узнал, что была опричнина, то его били кнутом. Но это не значит, что опричнина была отменена, и потом отмена может быть разной. И все земские, кто только оставался еще в живых, получили свои вотчины, ограбленные и запустошенные опричниками. Значит, давайте теперь посмотрим аргументацию тех, кто считает, что опричнина была отменена. Первый аргумент, он такой, теоретический. Опричнина исчерпала себя, стала ненужной. Ну, хорошо, дальше. Второе. Царь обезглавил верхушку опричнины, 15 человек казнил. Третье. Военные действия против крымцев продемонстрировали небоеспособность опричного войска. Это они могли своих гонять, а вот против крымцев оказались неспособны, поэтому пришло земское войско. Ну и четвертое. Свидетельство Штадена. Вот все эти аргументы поставил под сомнение очень убедительный историк Дмитрий Альшиц в работе «Начало самодержавия в России». Давайте посмотрим его аргументы и начнем с аргумента номер два, что царь обезглавил верхушку опричнины. Если бы царь обезглавил верхушку опричнины силами земцев, это одно дело, но одних опричников арестовывали и казнили другие опричники. То есть, и кроме того, их казнили не за то, что они опричники, а по поводу каждого из 15 казненных была конкретная вина у каждого. Это Иван Грозный указывал, кто в доме хозяин. Значит, еще один момент. Свидетельство вестфальца Генриха Штадена. Значит, кто такой был Штаден? Он пишет, что он был опричником. И он действительно бывал среди опричников. Но пристальный анализ его записок свидетельствует, что он жил в земщине, опричником он не был, жил в земщине, где завел корчму. Опричники приходили ему, приносили награбленное, и он это сбывал. То есть он был обыкновенный барыга, который сбывал награбленное опричниками. И кроме того, он очень много врал. Такой Мюнхгаузен 16 века. Еще один момент. На Молодях победило совместное земско-опричное войско, потому что опричники сами не могли биться. Дело в том, что создание совместного земско-опричного войска было вот с чем связано. В 1568 году был раскрыт широко разветвленный заговор во главе с боярином Федоровым. Федоров сотоварищи хотели во время Ливонского похода 1568 года окружить опричные полки, перебить их, арестовать Грозного и выдать его польскому королю. Поэтому, чтобы вот этого не было, было создано смешанное земско-опричное войско, чтобы опричники наблюдали за земцами. С точки зрения военной, хороши были и те, и другие. И оба вождя, Хворостинин и Воротынский, Хворостинин, вождь, так сказать, воевода опричного войска, и Михаил Воротынский, командующий земским войском, они показали себя героями в этой битве и бились здорово и те, и другие. То есть этот аргумент не работает. Еще один аргумент. Вот мы внимательно его посмотрим. Опричнина себя исчерпала и потому была отменена. Но вот смотрите, в 1922 году чрезвычайная комиссия ВЧК была переименована в ГПУ, а потом в ОГПУ. Государственное политическое управление. Как вы думаете, ЧК была отменена или нет этим самым? Она из чрезвычайки стала государевым, она стала институтом. Вот дело с опричниной, потому что тут то же самое. Опричнина стала просто называться государевым двором. То есть она решила свои задачи и перестала быть нужной как чрезвычайка. То есть в этом смысле ее отменили как чрезвычайку, но все ведущие опричники, они стали главными людьми при государевом дворе. То есть сначала государев двор не мог сам по себе усилиться над боярской думой. Нужна была фаза террора земельного и физического, которая давила бы Боярскую думу и все остальное, а потом, когда через 7 лет задача была выполнена, все были напуганы достаточно сильно и не готовы были сопротивляться, вот здесь-то опричнина была заменена, она стала государственным учреждением. Очень интересный вопрос, а собственно, какие цели преследовала опричнина? Вот какие у нее были реальные цели, чего она добилась? Есть разные точки зрения. Значит, сначала советские историки считали, что опричнина – это борьба боярства и дворянства за землю. Но потом конкретные исторические исследования показали, что соотношение земельного фонда боярства и дворянства в результате всех этих дел, оно не очень сильно изменилось. То есть оказалось, что эта схема не работает. Ну и поскольку советские историки в основном рассматривали все эти процессы с точки зрения собственности, то был сделан вывод, что конфликт между боярством и дворянством в рамках опричнины – надуманная вещь, и, так сказать, никакого конфликта между боярством и дворянством не было. Да, по поводу земли не было. Значит, вот историк Коврин пишет, опричнина не посягнула на структуру феодального землевладения, не изменила тенденции его развития, хотя и произошли изменения в личном составе землевладельцев. После чего был сделан вывод, повторяю, борьба боярства и дворянства – это миф. Дело в том, что в России главная не собственность, в России главная власть. И как мы увидим, между боярством и дворянством были очень серьезные противоречия по поводу власти и по поводу того, какой будет централизация. Но давайте сейчас чисто эмпирически посмотрим, что было до опричнины и что исчезло. Первое. Полностью исчезло удел. Был удел Владимира Сталицкого, последний удел. Он исчез в результате опричнины. Второе. Новгород исчез. И, наконец, третье. Церковь была поставлена под контроль государства. То есть опричнина вычистила Московскую Русь от того, что оставалось от эпохи Киевской Руси и от эпохи Ордынской Руси. Но сделала это революционным, насильственным способом. Новгород уходит, церковь под контролем, и удельная система исчезает. То есть все, что оставалось от прошлых эпох, было устранено. И в результате над всей институциональной системой Московской Руси возникла некая надстройка, которая была сначала чрезвычайной, а потом стала стабильным государственным институтом. Я уже говорил о том, что конфликт между царем и боярами не носил характера борьбы за и против централизации. Я напомню, что на Руси не было примогенитуры, то есть земля делилась между всеми сыновьями, а они, в свою очередь, делили ее между всеми остальными сыновьями. В результате, чем старше был боярский род, тем на середину 16 века у него земли было меньше, чем у представителей новых родов, то есть представители именно старых боярских родов не были заинтересованы в децентрализации, они тогда теряли землю. И конфликт между царем одной стороны и поддержавшими его детьми боярскими и суздальской знатью касался очень простого вопроса. Какой будет централизация? Самодержавной или олигархической? На манер, сказать, Польши, причем там бы централизация очень быстро развалилась, потому что Россия большая страна, ее не удалось бы удержать. Или по-другому. То есть борьба между боярством и дворянством, причем не на жизнь, а на смерть, шла. Но касалась она вопроса централизации. Какой будет новая Россия? И опричнина, это было революционное средство сверху решить этот вопрос в пользу единодержавия и самодержавия. О степени жестокости. Была ли жестокая опричнина? Да, опричнина была жестокой. По разным оценкам, около 20 тысяч человек, но это максимум, погибло во время опричнины. Была разрушена значительная часть хозяйства. Другая часть хозяйства в опричной зоне поднялась. Хозяйство было разрушено в земской зоне. Но теперь давайте посмотрим, что в это время происходило в Европе. Герцог Альба вырезал огромное количество голландцев. При Генрихе VIII крестьян сгоняли с земли и безземельные, и был выпущен закон о бродягах. То есть, если ты крестьянин, которого согнали с земли, и ты нигде не пристроен, а куда пристроится человек, куда он пойдет? Если ты бродяга, значит, тебя нужно повесить. Англия времен Генриха VIII, это сплошные виселицы, еле было уничтожено, таким образом было казнено 70 тысяч человек, это вам не 20 тысяч. При Елизавете I, дочери Генриха VIII, этот процесс продолжился. Во Франции в это время шли религиозные войны. Наверное, вы слышали такое Варфоломеевская ночь, когда за одну ночь было уничтожено почти столько же человек по всей, не только в Париже, а по всей Франции, сколько было, так сказать, погибло людей в Новгороде. То есть это была жестокая эпоха. Это не в оправдании Грозного, но вообще исторические деятели не нуждаются в оправдании. Их нужно судить по законам их времени. Иной подход будет нарушением принципа системности и историзма. Иными словами, опричнина решила, это была революция сверху, она решила целый ряд проблем, которые не могли быть решены другим способом. После 1572 года, который считается годом отмены опричнины, но когда вы, вот, когда вы где-то встретите, то отмена опричнины, помните, что эта отмена очень специфическая. Опричным стал государев двор, теперь в опричнине уже не было нужды. Грозный прожил еще 12 лет. Массовых казней типа 1570 года не было, но казни продолжались, как и в других странах. И именно казнями отмечена одна из самых загадочных историй конца царствования Грозного. Почти детективная история. Осенью 1576 года в Успенском соборе Кремля был торжественно венчан великим князем всея Руси, не царем, великим князем всея Руси, крещенный татарин Симеон Бекбулатович. До крещения он назывался Саймбулат. Иван Грозный стал именоваться Иванцом Васильевичем Московским. Он остался царем, но великим князем, потому что титул царя был такой, царь, великий князь, титул разделялся. Есть Иванец Васильев, который скромно сидит среди бояр и подает челобитные жалобы, Симеону Бекбулатовичу. А Симеон Бекбулатович сидит на троне, он великий князь всея Руси. Грозный смиренно садился среди бояр, и Россия опять была разделена на две части. На часть, где правил Симеон Бекбулатович, и удел Иванца Васильева. Кто-то скажет, ну опять царь дурит. А вот если посмотреть, что ушло куда, становится понятным, в чем фокус. Симеон Бекбулатович получил то, что раньше было опричной, и то, что царь уже укатал. А Иванец Васильев получил то, что было раньше земщиной. То есть нужно было докатать ту часть, которую еще не прокатали. Но через год, по каким-то причинам, до сих пор непонятным, царь всю эту схему поломал. И вот если опричнина длилась формально 7 лет, то здесь это продержало все один год. И, в общем, ничего из этого не вышло. В 1575-76 годах при дворе появляются новые фигуры. Большое влияние приобрели новые фавориты царя, Годуновы. Боярин Дмитрий Годунов был постельничем, Борис Годунов – кравчем. Кроме того, Борис Годунов ведал политическим сыском. То есть он был начальником политической полиции. Потом ему это очень поможет. Ему не надо будет прибегать к репрессиям, потому что у него в руках агентура, и он это контролирует. Сестра Бориса Годунова Ирина в 1580 году стала женой царевича Федора. Царевича Федора. И в это время Россия проигрывает Ливонскую войну, у Грозного добавляются проблемы со здоровьем и в семье, и царю было в тот момент уже к 50, в то же время его 27-летний сын обретал все большую популярность, и по официальной версии Иван Грозный убил его в припадке гнева ударом посоха. Есть знаменитая картина Репина, которая висит в Третьяковке, Иван Грозный и сын его Иван. Но дело в том, что единственный источник, из которого мы знаем, что Иван Грозный убил своего сына, это некий англичанин, который об этом поведал. А вот когда была вскрыта могила Ивана младшего, там ведь страшный, по версии вот этой официальной, Иван Грозный нанес своему сыну страшный удар посохом в лобную, так сказать, долю головы. Так вот, когда вскрыли могилу, никаких следов удара посохом не было, а вот зато количество ртути в костях зашкаливало в несколько сотен, я сейчас не помню точно, или тысяч раз. То есть количество ртути указывает, что человека травили. То же самое, кстати, нашли и у Грозного. И наши историки сказали так, стесняясь, что царя якобы лечили от сифилиса ртутью. Но если бы его лечили ртутью, то превышение было в 34-36 раз самое большое, а там в несколько сотен или почти в 1000 раз превышение. То есть царя методически и тихо травили. То есть династию изводили. Царевич умирает в 1582 году, а в 1584 году умирает Грозный при до сих пор невыясненных обстоятельствах. Очень может быть, что ему помогли. И сразу же после смерти Грозного начинается латентная фаза смуты. Собственно, все правление Федора Иоанновича – это латентная или подготовительная фаза смуты, о чем мы с вами поговорим в следующем.